Глава третья. Джон Ферье говорит с пророком. Прошло 3 недели с тех пор, как Джефферсон Хоуп и его товарищи покинули Солт-Лейк-Сити. Джон Ферье с болью в сердце думал о возвращении молодого человека и о предстоящей разлуке с приемной дочерью. Но ее сияющее лицо примиряло его с этой мыслью лучше любых других доводов. В глубине души он всегда твердо знал, что ничто не заставит его выдать дочь за мормона. Он и за брак-то такое супружество не считал. Стыд и позор, да и только. Что бы он ни думал о мормонских доктринах, в вопросе о браке он был непоколебим, хотя, разумеется, держал рот на замке и не высказывал своих нечестивых мыслей. В те дни это было небезопасно на земле святых последних дней. Бывшие жертвы преследования сами превратились в гонителей. Гонителей себе подобных и притом неимоверно жестоких. Ни сивильская инквизиция, ни немецкий Фемгерихт, ни даже итальянские тайные общества не смогли запустить более страшные карательные машины, чем та, что оплела темной сетью штат Юта. Невидимость и таинственность этой организации делали ее вдвойне ужасной. Она была всеведущей и всесильной, хотя работала неслышно и незримо. Тот, кто выступал против церкви, просто исчезал. Никто не мог сказать, куда он уехал или что с ним стало. Жена и дети несчастного ждали его дома, но отец никогда не возвращался, чтобы рассказать о том, как побывал в лапах тайных судей. За каждым опрометчивым словом или необдуманным поступком следовало истребление, хотя никто не понимал, почему это происходит, и где гнездится нависшая над ним страшная сила. Неудивительно, что люди ходили дрожа от страха и даже посреди пустыни не смели прошептать и слова об обуревавших их сомнениях. Вначале эта неуловимая жуткая машина подавляла лишь тех, кто, приняв мормонскую веру, пожелал впоследствии отказаться от нее или извращал ее основы, но вскоре круг ее деятельности расширился. В то время община испытывала нехватку женщин, и полигамия, невозможная без женского населения, постепенно становилась голой доктриной. Вдруг повсюду поползли слухи об убитых переселенцах и ограбленных лагерях. И это в районах, куда никогда не заходили индейцы. В гаремах старейшин появились новые наложницы, охваченные горем заплаканные женщины, на лицах которых отпечатался неистребимый страх. Путники, проведшие ночь в горах, рассказывали о бандах вооруженных людей в масках, бесшумно кравшихся мимо них в темноте. Истории и слухи постепенно приоткрывали завесу тайны, обрастая новыми доказательствами и фактами, помогавшими проверить прежние догадки. Эти догадки вскоре оформились в одно определенное название. На уединенных ранчо Запада зловещие слова «Союз Данита» или «Карающие ангелы» до сих пор вызывают у людей дрожь. Но знания об организации, делавшей столь ужасные вещи, ничуть не уменьшили всеобщего страха, скорее наоборот. Никто не знал, кто принадлежал к этому безжалостному союзу. Имена участников кровавых преступлений, совершенных во имя Бога, хранились в глубочайшем секрете. Друг, с которым вы поделились своими опасениями относительно пророка и его свиты, мог в ту же ночь прийти к вам с огнем и мечом и взыскать за крамольные мысли страшную плату. Поэтому каждый боялся своего соседа, и никто ни перед кем не открывал душу. В одно прекрасное утро, когда Джон Ферье уже собирался выезжать на свои пшеничные поля, послышался вдруг звук, отодвигаемый на калитке щеколды. Посмотрев в окно, фермер увидел, что по тропинке к дому идет полный рыжеволосый человек средних лет. У него тревожно забилось сердце. Это был никто иной, как великий Брайан Янг, собственной персоной. В состоянии крайнего беспокойства, поскольку такой визит не сулил ничего хорошего, Ферье поспешил к двери встречать мормонского вождя. Однако тот холодно принял его приветствие и с суровым лицом прошел вслед за хозяином в гостиную.